Матерь Агни-йоги. Наше стремление быть ближе и вместе взаимно. Магнит взаимоустремления напрягается на обоих полюсах. Только быть может, что импульс первичный идет от меня. Я посылаю энергию сердца, и близко звучащий ответствует. Аккумулировать силу Агни проще всего любовью. Сила взаимности в этом процессе играет ведущую роль. И устои моста счастья сознательно и целеустремленно укрепляются и усиливаются на обоих берегах. Все колебания, все сомнения о невозможности этого явления яро отбросим. Нет невозможного для того, кто умеет любить. В письмах моих дано то основание нашей связи взаимней и давней, которое позволяет твердо знать путь и возможности Духа. Надо только еще укрепить неотрицаемость этих возможностей. Все достигается саморабоцтвом. На одних только чувствах не долететь, если их сила не уявляется в действиях каждого дня. Сердцу силу свою посылаю для претворения ее в жизни. Хочу утвердить ярое понимание того, что только в приложении к жизни растет сила светлого Агни. Одеяние духу готовится ныне в жизни каждого дня. Только в нем можно подойти близко и быть с теми, кто одеяние это себе приготовил давно и помогает вам приготовить свое, чтобы вы могли быть еще ближе.